Мы в ателье Лидии Монтовани, причем без ее приглашения. Так что если она нас здесь застанет, ей это может не понравиться. Соня вела себя слишком смело, и Вирджиния боялась, что если кто-нибудь войдет, им не поздоровится. «Не бойся», — успокоила ее Соня. «Я же ничего здесь не трогаю, просто смотрю на себя в зеркала». И с этими словами она сняла со спинки кресла большой шелковый шарф и небрежно накинула на плечи. У Вирджинии душа ушла в пятки. «Золушка, полночь бьет, сейчас волшебство потеряет силу!» С гримасой ужаса прошептала Вирджиния, не зная, как урезонить расшалившуюся подругу. «Соня, прекрати немедленно. Если ты помнешь или испортишь этот шарф, нам никаких денег не хватит за него расплатиться». Ателье Лидии Монтовани находилось рядом с особняком семьи Деброс в нижнем этаже соседнего дома. Служанка хозяйки Карлы Деброс попросила Вирджинию отнести в ателье сверток с материей. Соня, которая в это время находилась у Вирджинии, пошла за компанию с подругой. Девушки последнее время много занимались. На носу были экзамены на аттестат зрелости. Когда к ним обращались с какой-нибудь просьбой, они с радостью бросались ее выполнять, чтобы сделать небольшой перерыв. «Сейчас ты увидишь самое модное ателье в Милане», — просвещала Соню Вирджиния, пока они шли к соседнему дому. Его хозяйка — знаменитая модельерша Лидия Монтовани. Знаешь, сколько здесь стоит шить платье? 500 000, не меньше. А если вечернее, то, наверное, 1 000 000. Последние слова она произнесла еле слышно, потому что сумма казалась ей настолько астрономической, что даже выговорить ее словами и то было страшно. Соня остановилась как вкопанная и посмотрела на подругу круглыми от удивления глазами. В астерии ее отца вина, купленного за 500 000, хватало посетителям на 1 год. «Представляю, какие это красивые платья!» — мечтательно сказала Соня. «А как ты думаешь, если бы Джулио Деброс увидел меня в таком платье, он обратил бы на меня внимание?» Прошло 2 года с того дня, когда Соня увидела в белой Альфе Ромео Джулио Деброса. Но воспоминание об этой встрече не изгладилось из ее памяти. Соня бесповоротно отдала свое сердце этому человеку, хотя с тех пор и не видела его ни разу. Вирджиния говорит, он преподает в одном из американских университетов, а в Милане бывает лишь наездами. Теперь Соня знает о Джулио почти все, и он по-прежнему остается мужчиной ее мечты. Вирджиния говорила Соне, что Джулио Деброс пользуется сумасшедшим успехом у женщин, они просто вешаются на него. Слуги, заходя в Привратницкую, рассказывают, что Карло Деброс устраивает Джулио скандалы каждый раз, когда видит в своем доме очередную красотку. И дело тут не в моральных принципах. Старуха боится, как бы сплетни о романах младшего сына не дошли до сирены Цуколи, на которой она мечтает его женить. Семья Цуколи очень богата, у них крупное текстильное производство. Их товар пользуется спросом. «Старуха бесится», — доверительно сообщает Вирджиния, «потому что сам адвокат об этой Цуколи и слышать не хочет». Слава Богу! У Сони вырывается невольный вздох облегчения. «Надеешься, что тебя заметят?» «Не знаю, но думаю только о нем, жду его, и поэтому постоянно держу в поле зрения». «А если он женится на другой?» «Я умру». Соня скорчила рожу, которая, по ее мнению, должна была выражать страдания неразделенной любви, но тут же прыснула. Вирджиния, глядя на нее, покатилась со смеху. Так, весело болтая о серьезных вещах, они не заметили, как очутились в великолепном, увешанном зеркалами зале ателье. «Ну скажи», — любуясь с собой в зеркале, снова спросила Соня, «если бы у меня было платье от Лидии Монтовани, Джулио обратил бы на меня внимание?» твой Джулио.